Царь долго и настойчиво поддерживал своенравного и запальчивого дельца, терпеливо выносил его скучные жалобы и попреки, уверял его, что ему нечего бояться, что его никому не выдадут, грозил его недругам великими опалами за вражду с Афанасием и представлял ему значительный простор для деятельности. Благодаря этому Ордын-на-Щёкин получил возможность не только обнаружить свои административные и дипломатические таланты, но и выработать, даже частью осуществить свои политические планы. В письмах своих к царю он больше порицает существующее или полемизирует с противниками, чем излагает свою программу. Однако в его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, которые, принадлежащие практической разработке, могли стать и стали надолго руководящими началами внутренней и внешней политики. Первая идея, на которой упорно стоит Нащёкин, заключалась в том, чтобы во всем брать образец Запада, все делать с примеру сторонних чужих земель. Это исходная точка его преобразовательных планов. Но не все нужно брать без разбора у чужих. «Какое нам дело до их иноземных обычаев?» — говорил он. «Их платье не по нам, а наши не по них». Это был один из немногих западников, подумавших о том, что можно и чего не нужно заимствовать, искавших соглашение общеевропейской культуры с национальной самобытностью. Потом Нащёкин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, деятельность которой неумеренно руководилась личными счетами и отношениями, а не интересом государственного дела, порученного тому или другому дельцу. «У нас, — пишет он, — любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает. Меня не любят, а потому и делом моим пренебрегают». Когда царь выражал Нащёкину неудовольствие за его нелады с тем или другим знатным завистником, Афанасий отвечал, что личной вражды у него нет. Но о государеве деле сердце болит и молчать не дает. «Когда в государеве деле, вижу чье нерадение. Итак, дело в деле, а не в лицах. Вот второе правило, которым руководился Нащёкин. Главным его поприщем была дипломатия. И это был дипломат первой величины, по признанию современников, даже иностранцев. По крайней мере, он едва ли не первый из русских государственных людей заставил иностранцев уважать себя. Англичанин Коллинз, врач царя Алексея, прямо называет Нащёкина великим политиком, который не уступит ни одному из европейских министров. Зато и он уважал свое дело. Дипломатия составляет, по его мнению, главную функцию государственного управления, и только достойные люди могут браться за такое дело. «На государственные дела, — писал он, — подобает мысленные очиса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон. А это есть дело одного посольского приказа». У Нащёкина были свои дипломатические планы, своеобразные взгляды на задачи внешней московской политики. Ему пришлось действовать в ту минуту, когда ребром были поставлены самые щекотливые вопросы, питавшие непримиримую вражду между московским государством с Польшей и Швецией, вопросы о Малороссии, о Балтийском береге. Обстоятельства поставили Нащёкина в самый водоворот сношений и столкновений, вызванных этими вопросами. Но у него не закружилась голова в этом водовороте. В запутанных делах он умел отделить важное от шумного, привлекательное от полезного, мечты от достижимого. Он видел, что в тогдашнем положении и при наличных средствах московского государства для него неразрешим в полном объеме вопрос малороссийский, то есть вопрос о воссоединении Юго-Западной Руси с Великороссией. Вот почему он склонялся к миру и даже тесному союзу с Польшей. И хотя хорошо знал, как он выражался, «зело шаткий, бездушный и непостоянный польский народ», но от союза с ним ждал разнообразных выгод. Между прочим, чаял он, турецкие христиане, молдаване и волохи, прослышав про этот союз, отложатся от турок, и тогда все дети Восточной Церкви, обитающие до самого Дуная, вплоть до пределов Великой России, и ныне разъединяемой враждебной Польшей, сольются в многочисленный христианский народ, покровительствуемый православным царем московским. И, само собой, прекратятся шведские козни, возможные только при русско-польской распри.